Дмитрий Глуховский. Третий Рим. ВДНХ. Родился-то я на Тверской, то есть улице Горького, и даже учился на Арбате. Но что ваша Тверская и Арбат против тех площадей аллей, где я провел чуть ли не все свое отрочество? Ну, улицы и улицы, дома, мостовые, история какая-то. Ничего в сущности. Я вот тужусь, думаю, и все равно не могу придумать в Москве ни одного другого такого места. Странного, загадочного, искусственно противоестественного и потому совершенно магического, на которое, к тому же, москвичи давно не обращают внимания, словно и вправду наложено на него какое-то охранительное заклятие, делающее его невидимым для профанов. Останкино вообще прекрасный и удивительный район. Тут и башня, которая чуть не 20 лет была высочайшим зданием в мире, и образцовейший парк имени главного чекиста с усадьбой графа Шереметьева при входе, и антисоветские коттеджи советских космонавтов, и центральный аппарат зомбирования народа, и весь цирк телеуродов за тройным милицейским кордоном, и безразмерный ботанический сад, один черт знает, чем засаженный. Но настоящая жемчужина Останкино — это, конечно, ВДНХ. Пускай переименовывают мою ВДНХ в ИВЦ, меня эти их игры не касаются, я так и буду говорить ВДНХ. И не мою ВДНХ даже, а мое, потому что ВДНХ — это не аббревиатура никакая, а имя собственное — тетраграмматон. И средний род этому месту подходит великолепно. Когда мы переехали в Останкино, мне было лет, наверное, 13. Следовательно, был 92-й. Союз только что развалился. У метро образовались очаги свободной торговли чем угодно. От наручников до норковых шуб. На улицу после 9 выходить стало опасно. А вся имперская инфраструктура, включая культурную атрибутику, оказалась предоставлена сама себе и начала подгнивать. Так случилось и с ВДНХ. Но если ваш Арбатик и всякая Тверская, Ямская, пообшарпавшись, стали выглядеть под стать обсевшим их бомжам и безногим ветеранам, то ВДНХ от государственного небрежения только похорошело. Первое мое знакомство с ним приходится еще на мое солнечно-бетонное советское детство. Но это так, не влюбленность, а детское удивление какое-то было. А именно влюбляться в ВДНХ я стал как раз в отрочестве. Мы как раз в то время завели собаку. И собаку надо было выгуливать. Да, рядом, конечно, и парк Дзержинского, и ботанический сад. Но и тот, и другой с ВДНХ разве сравнятся? Нигде, наверное, я столько времени не провел, и один, и с братом, и с друзьями, как на ВДНХ. Заходили не с парадного входа, а с черного, хованского, добираясь от наших панельных домов мимо как раз тех самых буржуазных космонавтских таунхаусов. Отлично с улицы видных, ныряли сразу в маленькие асфальтовые ручьи второстепенных дорожек, текущих под развесистыми деревьями, и брели куда-нибудь теряться». Так на ВДНХ было лучше всего. Без маршрута, в никуда. Так можно было там каждый раз удивиться, что-нибудь для себя новое находя. Что вы вообще знаете о ВДНХ? Павильон «Космос», небось, и какой-нибудь фонтан дружбы народов. Ничего, то есть, не знаете. И я тоже ничего не знал. И открывал, как Колумб открывал, в древесном шепчущем море удивительные острова, потому что все ВДНХ заполнено странными, необъяснимыми сооружениями, которым кроме этой территории другого места на Земле нет и быть не может. Выплывали из летнего зеленого хора или из осенней лиственной многоголосицы павильоны и павильончики. Смелая нефть, спроектированная будто самим Ле Корбюзье, похожий на чудом уцелевший древнегреческий храмик, пионеры-герои с гипсовыми Валей Котиком и Маратом Козеем, советскими башками, навсегда детьми и навечно стариками. Лица у них были мертвенно-белые, морщинистые от трещин. Интересные, как детский мир, энергетика с огромными живыми макетами гидроэлектростанций и линий высоковольтных передач и прекрасная золото, заставленное невероятными агрегатами электроника и зловонное бесконечное свиноводство. Главная аллея проектировалась, конечно, римлянами. Украина, СССР, космос. Все это античные храмы и дворцы, громадные, величественные, давящие, вдохновляющие, дающие советскому человеку почувствовать себя вошью и однодневкой. Но вместе с тем ощутить восторг и гордость, ощутить себя частью чего-то неизмеримо могучего и вечного. ВДНХ было парадным портретом империи, но портретом волшебным. Стоило империи умереть, как и портрет стал разлагаться. Перестали подкрашивать побелку павильонов, и лоск их вмиг истрепался. Сквозь ретушь на нас глядел возраст, и сооружения, которым было всего-то лет 30, стали казаться древними. Застыли фонтаны и зацвели небрежные пруды. Чаще неубранная и несдерживаемая стала смыкаться в круг дорожек. Провалились куда-то блюстители порядка, легионы бабок-смотрительниц, и пришли новые хозяева — вандалы. Ровно так же, как ими 1000 лет назад был захвачен Рим подлинный, так и его реплика, искаженное отражение ВДНХ, пало под варварским натиском. ВДНХ, покинутая римлянами, превращалась в чудовищного размера базар. Торговцы чем угодно и чем попало завладевали павильончиками и павильонами, делили их промеж собой, как придется, устраивали лотки в проходах, в галереях, между уцелевших экспонатов. Павильоны все еще назывались так, как они назывались раньше. Старинные советские буквы венчали их, рассыпаясь, а на дверях и на окнах теснились яркие наклейки, обещавшие изобилие полуголодному, только сбежавшему из соцлагеря человеку. И мне там нравилось дико. В грандиозном космосе, построенном по образу и подобию собора Святого Петра в Ватикане, была развернута незабываемая выставка продажи американских микроавтобусов «мини-венов», черных, тонированных, со спутниковыми антеннами в крышах, соединявшими их духовно с темой павильона. Они громоздились на помостках по обеим сторонам центрального нефа, и взгляды от них оторвать было невозможно. Они даже продавались, это было поразительно, потому что больше они не продавались нигде, да и машин таких я раньше вживую не видел. В свиноводстве, которое можно было вслепую по одной вездесущей воне найти от самой центральной площади, той, где ракета, новые квартиранты, подселенные к растерянным свиньям, установили игровые автоматы. Не старье вроде морского боя или авторали, а новейшие российские игровые автоматы по мотивам народных сказок про Ивана-Царевича. Тогда еще не случилось пришествие в Россию игровых приставок «Дэнди», и автоматы эти казались верхом совершенства. Так что мы с братом запасались деньгами и маршировали, набрав воздуху, как перед погружением против густого от миазмов воздуха, и спрятав нос в ворот куртки, играли в этого чертова Ивана-Царевича, постепенно обвыкаясь и срачивая и копейки, и брезгливость, переставая слышать свиное дерьмо. А рядом с космосом, в павильоне, который уж не помню, как и назывался, летом устраивали открытый видеосалон. Помните видеосалоны? Это когда видеомагнитофоны только стали просачиваться через границу и появляться только у тех счастливчиков, которым по работе можно было выезжать. Самые предприимчивые из них потом барыжили мечтой об Америке и киношками про Брюс Ли, организуя видеосалоны в подвалах или подключая нас к своему цветастому мельтешению, гордо именуемому кабельным телевидением. Ночью по этому телевидению можно было наткнуться и на порнографию, а порнография тогда была куда интереснее нынешней. О чем это я? Да, о видеосалоне. Там единственный раз в своей жизни я увидел идиотский, наверное, фильм «Фантастический наездник», который меня впечатлил неизгладимо и который я помню до сих пор и многожды пытался найти, но никогда более посмотреть не смог. Как сейчас вижу. Эти ряды выносных стульев, и люди сидят посреди дня и, заплатив сколько-то рублей за полчаса просмотра, глядят на маленький телевизор с размазанной картинкой таких ярких цветов, которых в советском кино не существовало. А в павильоне «Москва» — это с козырьком такой, современный, неподалеку от рабочего и колхозницы. Можно было вообще купить все. Но мы туда ходили зырить на пневматические пистолеты, которые с виду были точными копиями настоящих. В их рукоятки вставлялись баллончики с углекислым газом, и стреляли они стальными шариками, которые, по клятвам продавца, могли из 10 метров разнести в брызги аж бутылку из-под шампанского. Мы даже таскали туда за руку отца, потому что такой пистолет в доме был бы, конечно, совершенно незаменим. И отец с неподдельным интересом... Ему ведь тогда тоже было на 20 лет меньше, значит, немногим за 30. Изучал оружие и взвешивал в руке, но ничего мы так и не купили, потому что мать нас бы с таким пистолетом на порог не пустила. И еще можно было купить на ВДНХ вареную колбасу, когда больше нигде ее было купить нельзя. И к нам за этой колбасой ездили за 600 километров поездом наши тети из Костромской области. 12 часов в плацкарте в одну сторону, зато в очереди стоять всего-то день. А к вечеру уже получаешь вожделенные 2 батона в руки, в том числе и в детские руки. Поэтому нас всегда брали с собой. И еще книги любые. И надувные куклы для одиноких сердец. И мед, и шубы, и телевизоры, и потом уже компьютерные игры на дисках-сборниках. Это когда появились домашние компьютеры. Было ВДНХ целым царством, страной изобилия, выставкой запретных благ, колдовским садом, в котором произрастали искусы. Мы шлялись все дни напролет, на острое и моя собака, по руинам советских храмов, по торговым развалам, мимо дряхлеющих памятников и обретших посмертную жизнь павильонов. Стреляли в тирах и ели горячие сосиски, заблуждались в заброшенных подлесках. В марте, помогая тормознутой московской весне, били асфальтовыми глыбами лед в опустевших прудах на задворках рыболовства. В июле сидели на травяных склонах у этих прудов и дули легальную уже кока-колу. Так прошло 5 лет. Варвары окончательно обжились в рушащихся храмах, превратили советский Ватикан в Диснейленд с шашлыками и веселыми трамвайчиками. Глаз замылился у всех, и у новых обитателей этих развалин, и у простых москвичей. Потускнели золотые шпили, облупились лоснившиеся латыши, украинки, узбечки, грузины на дружбе народов. И эта эпоха как-то незаметно канула. Понаоткрывались в Москве торгово-развлекательные центры и гипермаркеты, не надо больше за телевизором ехать на ВДНХ, а видеомагнитофонов и в природе теперь не существует. За шубами жирующие россияне ездят в Грецию, и вся страна колбасой завалена и медом сверху залита. Изобилие настало везде. Не надо больше за ним ехать 12 часов плацкартом. Сквозь щербатые прутья ограды ВДНХ улетучился, выдохся феромон потребительского счастья. Мокнут под дождем серые фотографы с обезьянками, сбрасывают до земных свои астрономические цены продавцы шашлыка, пустеют павильоны. Уходит из них и вторая жизнь. Нынче обещают ВДНХ третью. Говорят, восстановят, перекрасят, обновят, актуализируют. И опять будет выставка достижений народного хозяйства России. Ну, а что? Если в политике реставрация, то и тут реставрацию нужно. И выйдет так же расходно, леповато и комично, наверное. Поглядим. А может, ничего не выйдет, и к восстановлению ВДНХ останутся с голым задом. Я буду такому рад. В заброшенном, тлеющем и рассыпающемся ВДНХ есть свое величие, есть идея, есть чувство. Я теперь гуляю по нему, как по Афинскому акрополю, всматриваюсь в трещины, клупаю облетающую побелку, гляжу, как трава через асфальт растет. Это и есть наш акрополь. Не приходит же нынешним грекам в голову за древних все переделывать, так что лучше бы не хватило нам денег на реставрацию. Я вижу в ВДНХ историю, нашу и мою. Нет больше видеосалонов, нет игровых автоматов и нет свиней, нет пневматических пистолетов, нет тайной палатки с пиратскими играми. Нет больше древнего царства, богов которого прославляли эти храмы. Нет и того глупого и залихватского варварского государства, которое расцвело на руинах. Нет моего детства и отрочества. Мы выросли, собака умерла. Но иду туда, и, кажется, издалека, вон же там видеосалон, и свиная вонь висит в воздухе неизбывно, и собака моя того и гляди, выскочит из тенистой аллеи. Может, и выскочит, потому что феромоны-то все выдохлись, а волшебство осталось, только профанам его не видно. Им Арбат или Тверскую подавай. Скажите еще Красную площадь. Смешно!